Анна села у камина с английским романом и ждала мужа. Ровно в половине десятого послышался его звонок, и он вошел в комнату. — Наконец-то ты! — сказала она, протягивая ему руку. Он поцеловал ее руку и подсел к ней. — Вообще, я вижу, что поездка твоя удалась, — сказал он ей. — Да, очень, — отвечала она и стала рассказывать ему все сначала. Свое путешествие с Вронскою, свой приезд, случай на железной дороге. Потом рассказала свое впечатление жалости к брату сначала, потом к Долли. «Я не полагаю, чтобы можно было извинять такого человека, хотя он и твой брат», — сказал Алексей Александрович строго. Анна улыбнулась. Она поняла, что он сказал это именно за тем, чтобы показать, что соображения родства не могут остановить его в высказывании своего искреннего мнения. Она знала эту черту в своем муже и любила ее. «Я рад, что все кончилось благополучно и что ты приехала», — продолжал он. «Ну, что говорят там про новое положение, которое я провел в совете?» Анна ничего не слышала об этом положении, и ей стало совестно, что она так легко могла забыть о том, что для него было так важно. «Здесь, напротив, это наделало много шума», — сказал он с самодовольной улыбкой. Она видела, что Алексей Александрович хотел что-то сообщить ей приятное для себя об этом деле, и она вопросами навела его на рассказ. Он с той же самодовольной улыбкой рассказал об овациях, которые были сделаны ему вследствие этого проведенного положения. «Я очень был рад. Это доказывает, что, наконец, у нас начинает устанавливаться разумный и твердый взгляд на это дело». Допив со сливками и хлебом свой второй стакан чая, Алексей Александрович встал и пошел в свой кабинет. «А ты никуда не поехала? Тебе, верно, скучно было?» — сказал он. «О, нет!» — отвечала она, встав за ним и провожая его через залу в кабинет. «Что ж ты читаешь теперь?» — спросила она. «Теперь я читаю герцога де Лиля, поэзия ада», — отвечал он. «Очень замечательная книга». Анна улыбнулась, как улыбаются слабостям любимых людей, и, положив свою руку под его, проводила его до дверей кабинета.